Она слушала божественную службу с алчным и нетерпеливым вниманием. Во время пения она плакала долго и горько, но ее слезы не струились, а засыхали на воспаленных веках. Нервное трепетание овладевало ею, рыдания волновали ее грудь, то были рыдания сухие, судорожные. Ее горесть была горесть смутная, полная истомы и ожесточения, неумягченная ни покорностью, ни душевным миром. Пылкость нрава и живость страстей резко означались во всем ее существе. Она не просила ни отрады, ни подкрепления, ни надежды. Нет, она оплакивала земное. Она чувствовала по-земному. И ни одно горе иссушило ее. Это горе походило на раскаяние. Женщина в трауре казалась испытанную и примиренную. Нарядная женщина казалась сокрушенную, но мятежную. Обедня отошла, началась панихида, и при торжественном со святыми упокой священники, клирос, монахи и все предстоящие со свечами и символическую кутьёю пошли на могилу Вадима. Дама в черном медленно и тихо приблизилась к надгробному кресту и опустилась на колено подле него. Дама в малиновом плаще, как исступленная, поверглась ниц на холодный камень. Обе они продолжали плакать и молиться по окончании панихиды, когда церковный притчт удалился. Мерзлый иней леденил их слезы, когда шум карет вывел их из горестного забвения. Обе встали почти вместе и впервые заметили друг друга. Их взоры быстро встретились в любопытном вопросе со всею проницательностью женской сметливости. Обе остановились. Удивление и недоумение отразились на лицах их. Себелюбивая ревность глубокой привязанности зажглась в их глазах. Ревнуя за могилу, каждая была готова присвоить ее себе и спросить, по какому праву другая к ней приближалась. Каждая с недоверием ждала, чтобы другая удалилась. Они стояли неподвижны. «Екатерина Николаевна, матушка, пожалуйте, пора нам!» — произнес дряблый голос старика-слуги. «Карета баронессы Гохберг!» — громко крикнул лакей в богатой ливрее. У обеих сердца забились, у обеих вырвался знак сильного изумления. Одну минуту Вера колебалась, не подойти ли ей к сестре Вадима. Сочувствие общей утраты влекло ее, но голос укоритель восстал в ее сердце. Она зарыдала, она пошла с поникшей головою. Екатерина с ужасом посмотрела ей вслед и отступила к памятнику, как будто прося его защиты. Ее увела компаньонка. За оградой монастыря кареты разъехались. Их путь был так же различен, как участь и чувства, увозимых ими. Екатерина Свирская приезжала в Москву посетить последнее жилище брата, обожаемого и в гробе. Но дела задержали ее, и она принуждена была пробыть еще несколько месяцев в городе, где все было ей ненавистно, потому что все напоминало ей повесть былого утраченного. Весною, пред возвращением в свою деревню, она захотела проститься с могилой брата и отправилась в монастырь с обычными своими спутниками. У ворот обители ее долго задержали пышные похороны, туда входившие. Множество священников в присутствии архиерея, выбор певчих, факелы и черные плащи — все показывало роскошь и тщеславие, все свидетельствовало о знатности и богатстве умершего. В двух шагах от Екатерины пронесли малиновый бархатный гроб под парчевым покровом. Толпа дам и людей всех званий следовала за ним, и множество карет осталось на поле. «Кого это хоронят?» — спросила Екатерина у человека с белыми нашивками, принадлежавшего к церемонии. «Генеральшу баронессу Гохберг». Екатерина живет в своем уединении с одной вдовой из бедного дворянства, которую взяла для приличия. Она не вышла замуж. Не мудрено. Она не хороша собою, она без приданого, она без знатного родства. Кому дело знать, что в ней таятся душа ангела и любящее сердце, с умом и нравом женщины превосходной? В свете мила красота и нужно золото.